Я ждал порождения за их небес, слушая стук часов, но я помню свое ремесло забывать слезы. В любимых глазах я искал себя, чтоб забыть тебя в ночь, чтобы пеплом следы занесло. О последних словах мне напомнил апрель, этот дождь и эта гроза. Чтоб забыть тебя вновь, чтобы вновь взять палитру, вновь взять краски, чтобы вновь рисовали на окнах лицо. Это дождь и это гроза.